Глава 7. Синдром хронической тазовой боли или страдают ли простатитом женщины? Первое. А был ли мальчик? Или при чем тут простата? Второе. Тяжелая женская доля. Давайте вначале все-таки о мужчинах. Они очень трепетно относятся ко всему, связанному с их мочеполовой сферой. Многократно видел, как самые отпетые хулиганы, которые и спят с сигаретой в зубах, питаются водкой и колбасой, пренебрежительно отмахиваясь от всех предупреждений беречь здоровье, превращались в покорных овечек, готовых пить таблетки и подвергаться болезненным процедурам при малейшем намеке на дисфункцию их драгоценного аппарата. Опять прибегну к американской статистике из-за ее точности и объективности. 10% мужчин среднего возраста имеют те или иные симптомы, которые могут быть расценены как простатит. Носителей такого диагноза только в США 2 миллиона визитов в год. Только вот тот самый острый или хронический, бактериальный, настоящий простатит имеет место только в 4% от них. Тогда чем же больны остальные 96% страдальцев? Первое. А был ли мальчик или при чем тут простата? В международной классификации болезней есть признанный диагноз – синдром тазовой боли, хронический простатит. Вот так и пишется через черточку. Если у тех 4% больных с реальным воспалительным процессом простаты стоит бактериальная инфекция, то здесь причины имеющейся симптоматики не очевидны и до конца не ясны. Как следует из названия, ведущим симптомом здесь является боль и дискомфорт в области простаты. При этом не ясно, какой все-таки вклад самой простаты в эти ощущения. Поэтому второе название этой болезни, хронический простатит, не очень соотносится с первопричиной. Исследования показывают, что инфекции здесь ни при чем. У таких больных искали и хламидию, и микроплазму, и другие наиболее часто встречающиеся при бактериальном простатите микроорганизмы. И связать их с синдромом тазовой боли, хроническим простатитом, не смогли. Каждый десятый мужчина среднего возраста имеет те или иные симптомы, которые могут быть расценены как простатит. Однако настоящий, бактериальный простатит только у 4% из них. В Сиэтле была проведена довольно-таки негуманная работа, когда биопсии простаты подверглись 120 больных подобным синдромам и 60 здоровых добровольцев. Разницы в росте бактерий и полученных образцах простаты между ними не было. 38% у одной группы и 36% у другой. А определенная степень бактериальной контаминации есть у многих здоровых людей-носителей. Врачи обсуждают, насколько разрастание ткани простаты с возрастом, ее реакция на нормальную урологическую флору, аутоиммунные процессы могут иметь вклад в симптоматику синдрома тазовой боли, хронического простатита. Сходятся в одном. Тут, несомненно, присутствие неврогенных болей при наличии психологического стресса, тревожности и страха больного столкнуться с серьезной болезнью. Если бы только болело, многие мужчины бы перетерпели и не заморачивались, но при синдроме тазовой боли, хроническом простатите, частая эректильная дисфункция и проблемы с эякуляцией. А это уже для большинства крайне серьезно. Да еще может сопровождаться затрудненным мочеиспусканием и наличием крови в моче. Возникает порочный круг. Наши урологи ставят диагноз простатит. А для большинства из них простатит – это бактериальный и никакой другой. Назначают антибиотики, массаж простаты. Помогает не очень. Мужчины нервничают, особенно если осечки продолжаются. В итоге симптомы только нарастают. Развивается депрессия, присоединяются другие заболевания, для которых характерна неврогенная боль. Синдром раздраженного кишечника, фибромиалгия, синдром хронической усталости. Как и все эти упомянутые заболевания, синдром тазовой боли, хронический простатит – это диагноз исключения. Исключаются инфекции, уретриты, онкология, урогенитальные сферы, неврологические заболевания. Как правило, наш больной будет иметь лишь местные симптомы. У него не будет ни температуры, ни снижения веса, ни ухудшения общего состояния. Однако наличие сексуальной дисфункции может обуславливать депрессию и снижение качества жизни. Американский институт здоровья разработал специальную шкалу из 43 параметров, по которым оценивают степень имеющихся у пациента боли, нарушение мочеиспускания и снижение качества жизни. При обследовании помимо рутинных анализов крови, УЗИ и пальцевого исследования простаты необходимы дополнительные исследования, если первое. Сопутствующие боли в животе, КТ живота, чтобы не пропустить какой-либо процесс там. Второе. Боль в яичках, УЗИ, ведь онкология яичек – четвертый по частоте рак у мужчин. Третье. При сопутствующих онемениях в ногах или ощущении мурашек стоит подумать об МРТ для выявления грыжи межпозвоночного диска на уровне поясничных позвонков. Некоторые веточки люмбальных нервов снабжают область таза, и их ущемление может быть спутано с простатитом. Подавляющее число пациентов с тазовыми болями, хроническим простатитом, проходит через курс лечения антибиотиками. Поскольку точки приложения для них нет, успеха такая терапия не приносит. Однако, поскольку многие микроорганизмы, составляющие урологическую микрофлору, могут провоцировать воспаление у пациентов с историей инфекции мочевыводящих путей, подобное эмпирическое назначение антибиотиков можно считать условно оправданным. Препараты выбора, альфа-блокаторы, наподобие тех, которые применяются при гипертрофии простаты на срок до 3 месяцев, другие лекарства, применяющиеся при гипертрофии простаты, противовоспалительные и некоторые противосудорожные лекарства. Определенную роль играет психотерапия, применяют физиотерапию, иглоукалывание. Синдром тазовой боли, хронический простатит, такой диагноз может быть поставлен, если исключены инфекции, уретриты, онкология, урогенитальной сферы. Относительно сексуальной дисфункции, проще всего все списать на простатит или депрессию. Половая функция – одна из важнейших у мужчин. Требует поддержания хорошего здоровья как физического, так и душевного. Постоянные стрессы, недосып, неправильный образ жизни, избыточный вес, повышенное давление, лекарства, курение, алкоголь, вредные жиры, сахар. Что перечислять дальше? Все это нарушает сексуальную функцию в очень большой мере. А вы – простатит. Ну и что, что раньше такого не было? Все проблемы когда-то начались впервые. Вы с одышкой поднимаетесь на 4-й этаж, не можете подтянуться 5 раз и присесть 20, и думаете, что другой орган у вас будет работать более успешно? Не будьте столь наивны. Подробнее о сексуальной дисфункции будет в специальной главе. Второе. Тяжелая женская доля. А что же женщины? Ведь простатита у них не может быть по определению за неимением простаты как таковой. Простатита нет, а вот синдром тазовых болей очень даже и может. Мочеточник у женщин значительно короче, простаты на его пути нет, но очень близко мочевой пузырь. Как и в случае мужчин с простатитом, женщины мучаются циститом. Их поголовно лечат антибиотиками, которые далеко не всем помогают. Остаются болезненные позывы, частое мочеиспускание, иногда кровь в моче. И ровно так же, как в случае с простатитом, как правило, наши врачи не знают или не хотят знать о существовании очень частой формы цистита, неинфекционного цистита или синдрома болей мочевого пузыря. Американская ассоциация урологов определяет синдром боли мочевого пузыря, интерстициальный цистит, так это официально называется, как неприятные ощущения в области мочевого пузыря, боль, давление, дискомфорт. В сочетании с учащенным болезненным мочеиспусканием длительностью более 6 недель при отсутствии инфекции или каких-либо других очевидных причин. Посидела на холодной скамейке, выпила крепкого чая, кофе, поела острой пищи с бокалом вина, понервничала, то да сё. И вот тянущие боли внизу живота, позывы в туалет каждые 15 минут, жжение при мочеиспускании, чувство облегчения очень ненадолго, постоянно тянет в туалет. В общем, одно мучение. Выпила антибиотики и ничуть не легче. Пошла к врачу, в анализах мочи ни большого количества лейкоцитов, ни бактерий. Посев мочи стерильный. Врач все равно выписывает антибиотики, уже другие. Вроде легче, а впрочем, все равно бегать приходится часто. После них кажется еще и хуже. Но другого лечения нет, уже и молочница замучила. Вот так и живем, то свечи, то таблетки, а все без толку. Ничего не напоминает? Ведь такое может случиться с каждой десятой женщиной, и что особенно обидно нам, мужчинам, помимо нашего хронического простатита, синдрома тазовой боли, 1-2% мужчин испытывают еще и синдром боли мочевого пузыря. Но у женщин это встречается, конечно, многократно чаще. Причем течение этой болезни может быть достаточно выматывающе, с сильными болями и позывами в туалет до 60 раз в день. Тут ни сна нормального, ни работы толком не выполнить. Кстати, синдром боли мочевого пузыря представляется сомнительным, если человек не просыпается в туалет ночью или частота мочеиспусканий за сутки меньше 8. Заметки на полях. Несколько раз присутствовал на мероприятиях с участием президента России. Сами понимаете, там не скажешь «извините, мне по-маленькому». А продолжается это все часа по 4. Вот не знаю, как другие, а я с утра ничего не пью, ни чай, ни кофе, помимо жидкости, там и кофеин мочегонным действием обладает. Только рот полощу. Приезжаю заранее и иду в туалет, независимо, хочу или нет. И потом уже, когда рассаживаются все, бегу опять, использую последний шанс. Потом спокойно сижу все заседание, довольный тем, какой я умный и предусмотрительный. Синдром боли мочевого пузыря, интерстициальный цистит, из группы заболеваний, про которые говорят, причины неизвестны, патогенез не ясен. Можно только предполагать с той или иной степенью вероятности. Мы знаем факторы риска, которые провоцируют симптоматику – стрессы, менструация, секс, долгое сидение, алкоголь, кофе, чай, острая пища, цитрусовые, помидоры и многое другое. У разных пациентов по-разному. О наличии генетической предрасположенности говорит более частое появление этой болезни у близнецов. Если у одного из них она есть, то почти наверняка будет и у другого. Видимо, как и в случае с синдромом хронической боли, болевые рецепторы, расположенные в мочевом пузыре под воздействием гормонов стресса, перенастраиваются на более низкий порог чувствительности и реагируют на малейшее растяжение стенок мочевого пузыря. Также перенастраиваются принимающие центры головного мозга. Так или иначе, проблем с самим мочевым пузырем нет, как и какой-либо инфекции. Потому антибиотики и не помогают. Нет точки их приложения. Факторы риска, провоцирующие симптоматику синдрома боли мочевого пузыря, интерстициальный цистит, стрессы, менструация, секс, долгое сидение, алкоголь, кофе, чай, острая пища, цитрусовые, помидоры. Естественный вопрос, а что же тогда помогает? Вот тут простого и ясного ответа не будет. Нет высокоэффективного лечения, увы. Дают анальгетики, антидепрессанты, вводят в мочевой пузырь лидокаин, гепарин, соду. Эффект обычно заставляет ожидать лучшего. Основное – обучение пациента определенным правилам поведения. Во-первых, избегать провоцирующих факторов, того же кофе или лимонов, например. Во-вторых, определиться с жидкостью. У одних при концентрированной моче симптомы увеличиваются, и таким надо пить воды побольше, но не более 2 литров. У других перегрузка объемом ситуацию усугубляет, и им надо воду ограничивать. В-третьих, начать тренировать мочевой пузырь. Вот есть позывы в туалет, а надо терпеть. Представьте себе, что вы на встрече с президентом. Постепенно увеличивать время между походами в туалет. Из лекарств первой линии – амитриптилин, антигистаминные, обычно их применяют для лечения аллергии, гидроксизин или новейший – монтелукаст. Есть работы, указывающие на возможный положительный эффект Виагры. Причем работа была целиком выполнена на женщинах, видимо, с целью исключения нецелевого использования. И даже введение ботокса рассматривается как потенциально полезная процедура. Объясняется способностью нейротоксинов ботулизма менять порог чувствительности болевого импульса в нервном синапсе. На синдроме боли мочевого пузыря, интерцистиальном цистите, потенциальные проблемы, казалось бы, здоровых женщин с урогенитальной сферой отнюдь не заканчиваются. Есть такое понятие, как вульводения, боли в области влагалища, если только они не спровоцированы неправильными действиями по интимному уходу, излишне тесным бельем, тампонами, неумелым сексом или менопаузой, то эти симптомы также вполне могут быть отнесены к синдрому хронической боли. Только вначале надо проверить поясничные позвонки. Защемление определенной веточки выходящего нерва, пудентального, может дать сходную симптоматику. Отличительные признаки. Болит сильнее в положении сидя. Боль никогда не будет ночью, не сопровождается снижением чувствительности кожи в этих местах. Заметки на полях. У части женщин проблемы с областью гениталий могут объясняться аллергической реакцией на сперму. Аллергия проявляется отеком и покраснением слизистой влагалища, сильным зудом, болью. Симптомы могут развиться сразу после секса или по истечении часа. И, к сожалению, не только местные. Крапивница, заложенность носа, нарушение глотания, приступы удушья и даже анафилактический шок – все это может случиться у женщины со сверхчувствительностью к белку, содержащемуся в семенной жидкости. Красивые легенды о смерти красавицы от горя через час после расставания с любимым навсегда могут иметь под собой прозаическую аллергию на семенную жидкость и отсутствие своевременной медицинской помощи. Теперь давайте ответим на вопрос, который стоит в названии этой главы. Могут ли женщины страдать от простатита? Если принимать за простатит симптоматику, которая дает нашим врачам основание для подобного диагноза, да, могут. И мужчины, и женщины могут страдать от учащенного и болезненного мочеиспускания, от боли и дискомфорта в промежности, от проблем с сексом. И у мужчин, и у женщин подоплеки этого состояния нет инфекции, и у тех и у других название «простатит» или «цистит» употребляют лишь как дань традиции и с целью по обеспечению преемственности диагноза. Ведь в реальности никаких изменений ни в простате, ни в мочевом пузыре нет. В чистом виде остаются диагнозы синдрома тазовой боли и боли мочевого пузыря. А этому подвержены оба пола, хоть и в разной степени.